Сентябрь встретил солнцем, на холмы дохнуло желтым и красным, небо разголубелось, и оттого огненные краски земли глянули еще жарче и радостней. Дни стояли звонкие, сухие, а ночи уже холодные, по-зимнему длинные. Пришла Машка. Спасения от нее не было. Комары и слепни, до этого казавшиеся переселенцам жестоким наказанием тайги, за вторжение на ее территорию исчезли, уступив место меньшим братьям. Машка налетела, как облако, как туман, заполонила тайгу, поляну, берег, землянку. Набилась под одежду, в складки кожи, в нос, в рот, в уши, в волосы, в глаза. Ее съедали вместе с едой. Она вкус оказалась сладкая, как ягода. Вдыхали вместе с воздухом. Она и была сам воздух. От слепня можно убежать, комара прихлопнуть, а мелкую спищинку — мошку. Люди опухли от укусов. Рана мошка оставляла большие, кровоточащие. Одурели от непрекращающегося телесного зуда. У кого были силы, размахивали руками и ногами, бегали по берегу, как безумные. На бегу гнус сдувало с кожи. Кто-то омывал расчесанные в кровь руки и ноги в ледяной ангарской воде. Кто-то, надрывно кашляя с покрасневшими глазами, курился в едком дыму костра, немного спасавшим от насекомых. Работа встала. О походе за дровами или дичью вглубь леса, откуда пришло облако гнуса, никто даже помыслить не мог. «Съедят заживо», — отстраненно думал Игнатов, погружая распухшие в жирных красных точках руки в прозрачную и до невозможности холодную воду. Руки онемели, не то от холода, не то от укусов. Почувствовал, что кто-то стоит позади. Обернулся Лейбе. Губы раздулись и выпятились, как у верблюда. Глаза крошечные от вспухших розовых век. «Деготь, — говорит, — нужен березовый. Известное инсектицидное средство. Только способ приготовления данного дегтя мне неизвестен. Он обычно в аптеках продается, в стеклянных флаконах по 32 копейки за штуку». Мужики способ приготовления знали. Снарядились тут же за берестой, ободрали все березы вблизи поляны сверху донизу. Заложили в котел, ведром прикрыли, дровами обложили. Курили долго, до самого заката. Получившуюся густую, как мед, и абсолютно черную жидкость замешали с водой, обмазали с головы до пят. Стали как негры, только глаза высверкивают да зубы. Забавнее всех выглядел достопочтенный хаджи. Он не пожелал мазать дегтем бороду, как остальные мужики, и она сияла белым флагом на его глянцевом, будто щедро надраенном ваксой сапог лице. Ночью удалось поспать. Машка отступила. Для нежной кожи Юзуфа Лейба посоветовал Зулихе замешать деготь на грудном молоке. С этого дня она начала называть про себя Вольфа Карловича доктором. Когда сентябрь перевалил за половину, Игнатов стал подумывать о том, не снарядить ли экспедицию до Красноярска. За прошедший месяц переселенцы обжились, обустроились. Землянка, в которой, не затухая, жарко горела печь, просохла изнутри, прожарилась. Вокруг землянки соорудили поленницы, по совету Авдея, на высоких камнях стогами. Дрова лежали в них кругом друг на друге, образуя высокие башни. Кто-то предложил укрыть сверху лапником, но Авдей запретил. Сопреют. Каждое утро, еще до восхода солнца, Игнатов стучал револьвером в дно пустого ведра, поднимал лагерь на работу, и сонные переселенцы, ворча и кашля, отправлялись под присмотром Горелого за дровами. Игнатов определил ежедневную норму заготовки. До ее выполнения никто не смел возвращаться в лагерь. Однажды попробовали, жалуясь на холодную дождливую погоду. Игнатов, ни слова не говоря, схватил ведро с приготовленным Зулихой ужином и швырнул содержимое в ангару. С тех пор норма выполнялась неукоснительно. Люди приползали в лагерь измученные, еле живые. Иногда в ночи, но с требуемым количеством спиленных бревен и заготовленного хвороста. Стога с дровами росли вокруг землянки, как грибы, но Игнатову все казалось мало. Мало, мало еще собрано. Нужно непременно больше. «Мы готовим дрова так усердно, будто собираемся ими питаться всю зиму», — услышал он однажды слова Изабеллы. Старая ведьма намекала на то, что съестных припасов у них не было вовсе. А откуда им взяться, если 30 ртов съедали подчистую все, что он успевал настрелять, а лука выловить? Игнатов подумал и с этого дня велел Луке делить улов пополам. Половину отдавать на уху, а половину засушивать впрок. Люди пробовали было протестовать против уменьшения рыбного пайка, и так живем впроголодь. Но с комендантом разве поспоришь? Женщины несколько раз просились отпустить их по ягоды. Работая на дровах, часто встречали в лесу заросли черники и брусники, попадались усыпанные оранжевыми гроздями рябинки. А Константин Арнольдович утверждал, что здесь непременно должна водиться и клюква. Игнатов был непреклонен. Сытости от этих ягод чуть, а трудовой день пропадет. За это время столько ж дров можно заготовить. На заготовку дров не ходили только рыболов Лука да Зулейха. Иногда отпрашивался за травами Лейбе. После истории с Машкой Игнатов слегка потеплел к нему, отпускал. Остальные работали каждый день. Илья Петрович завел было однажды разговор о том, что даже при загнивающем империализме в дремучей царской России у рабочих на заводе были предусмотрены выходные. Но Игнатов демагогию пресек немедленно. «Зимой с метелью будешь об империализме беседовать». Дрова, дрова. Вид неказистых в разномасть стогов поленец радовал Игнатова чрезвычайно. Понемногу растущие связки сушеных рыбин тоже. В солнечные дни Зулейха развешивала их на улице, в дождливые заносила в землянку. Обеспокоила одежда. Многим раскулаченным удалось сохранить в пути захваченные из дома теплые вещи. У кого-то Игнатов заметил даже пару валенок и мохнатый рыжий малахай. У ленинградских же зимней одежды не было. В их узлах лежало преимущественно бесполезное барахло. Тонкие демисезонные пальто с блестящими круглыми пуговицами, мятые шляпы, шелковыми, ярких расцветок подкладками, скользкие на ощупь, переливчатых цветов кашне с длинной нежной бахромой, замшевые и нитяные перчатки. У самого Игнатова из одежды была всего одна смена, та, что на нем. Летнее обмундирование офицера ГПУ, рубаха-гимнастерка, легкие шаровары и сапоги. Ну и фуражка, конечно. Поэтому он с нарастающей тревогой следил за движением длинных чернильного цвета туч на горизонте. Они обещали дожди и снега. Эти тучи появились недавно. Приплыли с севера, несколько дней ходили кругами по небосводу, и вот теперь затягивали, заволакивали его со всех сторон. Задышало холодом. Когда последний кусок чистого неба растворился меж лохматых боков низко нависших туч, Игнатов понял. Кузнец не придет. От этой мысли внутренности словно обметывает инеем, а голова гудит, горячеет, наливается яростью. «Отставить страдания!» — приказывает сам себе. «Отставить! Думать только о том, что можно сделать!» «Снарядить ходоков? Не зимовать же здесь, в самом деле! Отправить в Красноярск пару мужичков по толкове, хоть тех же Горелого с Лукой! Сварганить для них лодку и вперед по Ангаре матушке да по Енисею батюшке. 400 километров, из них 3/4 пути вверх по течению, по холоду и дождям, без запасов еды. Не дойдут. А если и дойдут? Что им? Так и докладывать на месте. Мы, мол, раскулаченные, сосланные советской властью на Ангару, на временный комендант поселения по доброте душевной отпустил нас на лодочке до Красноярска прогуляться. Не терпится ему, понимаете ли, смены дождаться и домой укатить. Не доберутся его ходоки до Красноярска. Утекут, ежу понятно. Даже если к ним Горелого смотрящим приставить. Горелов им первый же и предложит. Это он при Игнатове с револьвером такой послушный да ретивый. А чуть что в бега уйдет и глазом не моргнет. Урка. Самому идти в поход. Оставить переселенцев здесь? Еще хуже. Вернутся они с кузнецом в пустой лагерь. Крестьяне все утекут. А ленинградцы перемрут за это время к чертовой матери. И так неладно. И сяк нескладно. Что ни случись, он будет виноват. Игнатов, комендант, и так уже натворил дел. На троих с лихвой хватит. Будет отвечать перед партией и товарищами по всей строгости. И за убыль в эшелоне, и за побег, и за утонувшую Клару. Как ни крути, сидеть ему здесь и ждать. Хоть кузнеца, хоть самого черта лысого, чтобы не словами оправдываться, а делами. А на дне сознания ворочается другая мысль, от которой почему-то становится неловко. Он должен их спасти. Часто снилось, что он снова тонет в Ангаре, погружается в мутные холодные воды, а навстречу из черной глубины тянутся, растут, шевеля водорослями длинных белых пальцев сотни рук. Спаси, спаси. Просыпался резко, садился на нарах, утирал мокрую шею. Это самое «спаси». Потом весь день шелестело, перекатывалось в голове. Вот и нашептала. Самому себе боится признаться, что хочет, отчаянно хочет спасти врагов, чтобы они непременно дождались новой баржи, выжили все до одного. А хочет он этого. Не для них, не для кузнеца, не для предстоящего суда над ним за совершенные ошибки. Для себя хочет. Оттого и неловко. Игнатов подбирает увесистую палку, стучит ею по рыжим чешуйчатым стволам бегущих мимо сосен. Затем размахивается и бросает в чащу. Представляет, что она падает на голову кузнецу, ровнёхонько в темечко. На душе становится светлее. Вечером выпал первый снег. Не та легкая крупа, что сыпанула на них с неба в первый день их жизни на берегу, а настоящий, пышный, из больших мохнатых снежинок. Ночью грянули заморозки, и на дне оставленного по недосмотру на улице ведра хрупким стеклом засверкал лед, а щетки еловых лап прихватило тонким инеем. Наблюдать без смеха утренний выход переселенцев на работу было невозможно. Каждый надел на себя все, что имел. Крестьяне укутались в платки, натянули яги и меховые тулупы без рукавов, а городские, некогда фронтоватые клетчатые пальто нежных оттенков, перчатки и кашне, мятые до нельзя кепи и ломаные по краям шляпы. Грузная Лейла несла на голове расшитую цветными стеклянными бусинами шляпу-горшок и прятала нос в свалявшееся, словно ощипанное боа. Константин Арнольдович явил миру слегка перекосившуюся от долгой транспортировки шапку-пирожок из какого-то очень гладкого и чрезвычайно тонкого меха цвета крепкого кофе со сливками. Изабелла обнаружила, что потеряла изумрудную шляпку с пером, чему сильно огорчилась. Пришлось покрывать голову, уже прохудившейся в нескольких местах, шалью. В руках у всех были одинаковые пилы, одноручки. Один из крестьян отдал Игнатову старый, растрескавшийся на локтях, кожух. Остался от сына, сбежавшего из злосчастного восьмого вагона. Кожух был узковат в плечах, руки сильно торчали из рукавов, но грел. Игнатов, последние дни откровенно мерзнувший и уже начавший тайком от всех подкладывать под рубаху сухую траву и листья, от подарка не отказался. В этот день, привычно вышагивая по тайге в поисках добычи, он и задумал убить медведя. Мясо пустить на засолку, а шкуру — на одежду. Крестьяне обещали справиться. Отмездровать, заквасить, прорубить хорошенько. Лишний тулуп зимой не помешает. А если медведь большой попадется, можно еще и пару шапок из шкуры выкроить. Действовать надо было быстро. Зверь мог залечь в спячку. 3 дня Игнатов, стесывая до кровавых волдырей ладони, рыл в тайге яму. Мужики предлагали помощь, но он отказался. Дрова-то. Дрова кто пилить будет? Убрал гладкими жердями отвесные стены, вбил посередине заостренный кол. Заложил вверх хворостом и лапником, забросал травой, стал ждать. Медведь не приходил. Пару раз скинул в яму приманку, то подстреленную белку, то половинку глухаря. Поутру приманки в яме не оказывалось, то ли рыси, то ли куницы утаскивали ее, разбрасывая заботливо уложенный Игнатовым хворост. Медведь так и не пожаловал. Изредка Игнатов захаживал к яме, проверял, потом бросил. Труда своего было не жаль, а вот 3 впустую потраченных дней очень. В конце октября снег лег в тайге окончательно. Наступила зима. Работать было решено в 2 смены. С утра по густой синей темноте на пилку леса шли одни, натянув на себя все имевшиеся в землянке теплые вещи. Через полдня возвращались, наспех сушили мокрую одежду от пота и отдавали ее 2-й смене. Та работала допоздна, до самых звезд. Тем, кто сидел в лагере, Игнатов велел плести корзины. В вечерней смене приходилось легче. Люди просыпались по неизменному игнатовскому набату, револьвером о ведро, и, не вставая с нар, садились за плетение. Утренняя же смена, отработав 5 часов на свежем воздухе, приходила и от устали валилась на нары. Засыпала. Игнатов в это время обычно промышлял в тайге. Он велел Горелову будить лежебок, а кто ослушается, лишать ужина. Ужин был в лагере единственным приемом пищи, и скоро большие, средние и малые корзины заполнили и без того тесную землянку. Когда однажды переселенцы осторожно поинтересовались у коменданта, не хватит ли им корзин, тот ответил: «Хватит. Теперь плетите снегоступы и волокуши». А в ответ на красноречивое молчание закричал: «Зима на носу! Как за дровами собираетесь ходить, сволочи?» «Лютуют», — шептались люди. Покорялись. Некоторые болели. Подолгу горели в жару, беспрерывно кашляли ночами, мешая спать остальным. Лейба отпаивал их отвратительно воняющими травами, но чуть только в глазах больного мелькало облегчение, лоб переставал покрываться испариной, и он впервые сам добредал до устроенного в синях землянки отхожего места, Игнатов выгонял его на работу. «Это безбожно», — сказала Изабелла, когда однажды утром он заставил истинно белого от перенесенной недавно лихорадки Константина Арнольдовича выйти со всеми в прихваченный звонким инеем лес на пилку дров. «Вы нас убьете!» «Чем меньше ртов, тем легче остальным», — ощерился в ответ Игнатов. Иногда в глазах этих истощенных, истонченных голодом и страданием пожилых людей Игнатов читал что-то похожее на робкую ненависть. Если бы у него не было револьвера, Возможно, они даже попытались бы его убить.